Москва, Садовническая набережная, 3 ноября, пятница, 03:08. «А этот перстень мне особенно дорог», — проникновенно сообщил Инций, с любовью разглядывая оправленный в белое золото крупный изумруд. «Фата Аглая, жена барона, между прочим, не буду упоминать имен, хотя, если ты будешь настаивать...» «Я знаю, за кем замужем Фата Аглая», — ровным голосом произнесла Бьяна. «Милейший мужчина и замечательный воин. Правда, до сих пор ни о чем не догадывается, но... Ведь мы не обсуждаем уровень интеллекта иерархов Зеленого дома, ведь так?» Инций подышал на камень и потер его о простыню. «К тому же барон любит Аглаю с прежним пылом. Помню, она рассказывала...» «Что я здесь делаю?» Поначалу Бьяна не обращала особого внимания на милое щебетание конца. Огромная кровать и шелковые простыни, множество подушечек, бокал вина и... нега. Восхитительная расслабленность, которая приходит только после очень и очень хорошего секса. А разве ночь с концем может быть плохой? Потом Аглая сказала, что больше не может обманывать мужа, и нам надо остановиться. Но остановиться так остановиться, я с уважением отношусь к семейным ценностям. В клубе она по-прежнему бывает, но ко мне заходит нечасто. Пару раз в месяц. Бьяна потянулась. Как же это произошло? Как ему удалось заманить меня? Она не сразу догадалась, что управляющий кастрюли добивается взаимности. Попала под его обаяние. Как Титаник под айсберг. Мелькнула мысль, что Инций вроде нездоров, но потом поняла, что хорошему коту и в декабре март. И сдалась окончательно. Конец может увлечь кого угодно. Но зачем? У нас с Инцием были нормальные деловые отношения. А разве они испортились? Марьяна покосилась на беззаботно болтающего конца. Нет, пожалуй, не испортились. Можно сказать, мы стали ближе друг к другу. И тем не менее. Зачем? Да расслабься ты. Все прошло отлично, не порть вечер. Бьяна знала, что красиво. Высокие скулы, тонкий нос, довольно большие для Марьяны глаза. Она привлекала внимание мужчин. Фигура тоже не подкачала. Как и все оборотни, Бьяна была стройной, подтянутой и не знала проблем с лишним весом. И так же, как все оборотни, Бьяна была одинока. Тайный город принял Марьян. Белые получили все права сразу, черные не так давно. Однако жители еще помнили, что оборотней вывели искусственно, что семью вызвал к жизни гений легендарной Фаты Мары. И это обстоятельство нет-нет, да и проскальзывало в разговорах. Случайно оброненном слове, во взгляде. Поэтому Марьяны, как правило, выбирали себе мужчин среди неподозревающих о существовании тайного города Челов. Развлекались, но не привязывались. Заводили детей, у них рождались исключительно девочки. И вновь оставались одни. Похожий принцип исповедовали и концы, только без детей. Однако Бьяна, с молодых когтей, отличавшаяся холодной рассудительностью, считала жизнерадостных толстяков слишком легкомысленными и до сегодняшнего дня не имела опыта общения с ними. Ее смущала и, возможно, пугала их репутация сердцеедов, перед которыми не может устоять ни одна женщина. Бьяне нравилось думать, что она не такая, как все. И вот, пожалуйста. Марьяна пригубила вино из бокала. Вспомнила, как кричала несколько минут назад, что порвала наволочку и сделала глоток побольше. Надо было раньше с ним переспать. «И чтобы больше мы вас здесь не видели, понятно?» Перегородившие двери вышибалы с доброжелательной злостью посмотрели на красных шапок. «У нас приличное заведение». «Вам здесь не рады». Копыто шмыгнул носом и раздраженно перебил вышибалу. «Мы сами знаем, кто нам рады, а кто...» «Не расслышал, мужчина. У вас претензии?» Хозяева заведения знали толк в безопасности. Здоровяки возвышались над красными шапками не меньше, чем на 1.5 фута. Ширина их плеч наводила на мысль о бескрайних сибирских просторах. И связываться с челами такого размера дикарям не хотелось. «Дать вам жалобную книгу?» «Обойдусь». «Спасибо, что не выбрали наш бар», — подытожил вышибала и с широкой улыбкой закрыл дверь. «Идиоты, мля!» — пробубнил копыта, которому очень не понравилось, что последнее слово осталось за челами. «Очень надо!» И покосился на подчиненных. Подчиненные отвели взгляды. «Пойдем в другой бал. Время диском я. Там тоже денег попросят», — вздохнул Иголка. «А мы скажем, что потом дадим». «Только что сказали». «Угу», — поддакнул обычно лояльный контейнер. «Кто же знал, что здесь такие здоровенные вышибалы?» — скривился копыта. «Мы другой бал найдем, где вышибалы мелкие». «Ночь на дворе», — напомнил Иголка. «Хрен мы такой бар найдем». И сплюнул. Умение создавать големов всегда считалось в тайном городе высоким искусством. Хотя теоретически в этом направлении магической науки не было ничего сложного, ведь даже относительно слабая фея способна сформировать дух и запечатать его в глиняное тельце. Вопрос только в том, сколько он протянет, на что будет способен, какие приказы сможет исполнить или вообще понять. Как говорится, дело в нюансах. Подлинные мастера големов были наперечет, и творили они незаурядных слуг для нудной работы. Нештампованные поделки, что продавались в супермаркетах торговой гильдии и работали по принципу plug and play, а совершенных созданий, обладающих пусть и примитивным, но интеллектом. Боевых големов, способных проводить автономные операции, телохранителей, дворецких, компаньонок, любой внешний вид, любая продолжительность жизни. Главное, чтобы заказчик смог оплатить свои желания. Разумеется, деятельность столь искусных мастеров строго регламентировалась великими домами. Ключевые этапы проходили за высокими стенами штаб-квартир, потому что создание структуры тела и мозга требовало большого количества магической энергии и сложных составов, а глубинное программирование, внедрение особых кодов, исключающих использование боевых големов против обитателей Великого дома, опирались на секретные сведения, которые берегли как зеницу ока. В лабораториях, являвшихся одновременно и лавками, осуществлялась окончательная сборка продукции. Сюда поступали полуфабрикаты, которые мастера подгоняли по требованию клиентов, уточняли внешний вид, вносили дополнения в программу мозговых извилин, а потому лаборатории големов представляли собой сочетание анатомического кабинета, берлоги колдуна и арсенала. В представлении заказчиков даже безропотная няня для хулиганистых отпрысков должна была в случае необходимости извлечь из скрытой полости нож и перерезать горло напавшему на детишек злодею. Обычное помещение лаборатории заполняли кости, усиленные кости, суставы классические в сборе и хитроумные соединения, обеспечивающие големам гораздо большую подвижность, а также коробочки с разнообразными зубами, в том числе с похожими на небольшие ножи клыками, все виды когтей и пакеты с волосами. Валялись атласы мышц и связок. В специальных растворах подрастали изготавливаемые на заказ органы. Твердели в темных комнатах панцири. На стенах остро скалились разнообразные клинки. И все это, разумеется, требовало самой серьезной охраны. Великие дома хотели быть уверенными в сохранении режима секретности. Лаборатории защищались как банковские хранилища. Самые современные системы сигнализации. Датчики на все, на что только можно придумать. Непрошибаемые двери с неоткрываемыми замками. Плюс магическая охрана. Сигнальные заклинания. Необычайно простые и необычайно надежные. Ловушки, мимо которых не проскочит даже самый умный вор. В некоторых лабораториях сторожа оригинальной конструкции. Меры принимались драконовские, но они были результативными. В истории тайного города лаборатории големов не обкрадывали ни разу. И то, что произошло в одной из них, расположенной в двухэтажном доме по Большому Овчинниковскому переулку, кражей не было, так что статистика не пострадала. Не было это и ограблением. Просто в тот самый момент, когда напольные старинные часы громко пробили 3 по полуночи, произошло невидимое для глаза, но имеющее самые серьезные последствия события. Из лаборатории исчезла магическая энергия. То есть абсолютно. Отключились защитные контуры, умерли заклинания. Замер стоящий у стены лунатик. Волшебная охрана перестала существовать. Однако то, что произошло дальше, вообще не поддавалось логическому объяснению. отворилась дверь подсобного помещения, служащего по совместительству складом готовой продукции. И в главный зал лаборатории медленно вышли три боевых голема. Невысокие чешуйчатые твари, похожие на переборщивших с клыками и когтями ящериц. Вараны. В них не было ни капли магической энергии. Однако этот факт куклам не мешал. Несколько секунд големы стояли, таращась на развешанные клинки. Затем к группе присоединился очнувшийся сторож, лунатик. После чего распахнулась входная дверь, и големы вышли на улицу, не потревожив сигнализацию и незамеченные видеокамерами. Дверь закрылась, и по опустевшей лаборатории вновь загуляла магическая энергия. «Это все кризис, Мия», — сообщил подчиненным копыта, облокачиваясь на перила чугунного моста. «Кризис в натуре, финансовый и суровый». «Хочешь сказать, что однажды у нас были деньги?» — осведомился контейнер. «Не однажды, а когда-то», — безразличным тоном поправил у бойца образованная иголка. «Все равно пусть не врет. Чего это я вру? Потому что я не помню». «Я тоже. Это у вас от пьянства». Подчиненные удивленно вытаращились на Уйбуя. «От чего?» Алкоголь, особенно в виде дешевого виски, был единственной субстанцией, способной заставить мозги красных шапок хоть как-то работать. А потому предположение копыта прозвучало странно. «От чего мы не помним?» «Ну, от трезвости», — передумал Уйбуй. «А от трезвости от чего?» «Не пьете мне». «Потому что денег нет, и забыли, когда будут». «Из-за тебя», — добавил вредная иголка. «Десятки нашей давным-давно другой Уйбуй в натуре нужен денежный». «А я?» «А ты?» — иголка покрутил головой. «А ты даже кредит взять не смог, мля, вот!» Крыть было нечем. Выйдя на волю после неудачного похода в банк за кредитом, от тюрьмы незадачливого копыта спас барон Мячеслав, Уйбуй получил от великого фюрера кувалды довольно солидную сумму за верность. И закатил пирушку, на которой объявил десятке, что в их жизни началась белая полоса, которая, к сожалению, продлилась недолго. Второй транш, который копыта выклинчил у великого фюрера через неделю, оказался меньше первого и, соответственно, закончился еще быстрее. С тех пор десятка едва сводила концы с концами. «Я зажиточных уйбуев не помню», — пробурчал копыта. «Тоже правильно», — неожиданно поддержал начальство контейнер. «Денежных, мля, у нас не бывает». Умение копить деньги не входило в число достоинств красных шапок. Собственно, с достоинствами у дикарей всегда было не очень. «Пусть не всегда зажиточный», — снизил притязание иголка. «Пусть иногда». «Я и есть иногда», — рявкнул копыта. «Угу», — подтвердил контейнер, припомнив недавние пирушки. «Хороший уйбуй. Должен нос по ветру держать», — продолжил иголка. «Должен всегда знать, где копеечка лежит, и поднять ее». «Я поднимаю. Нашел, к примеру, бесхозных големов. Продай». «Кому продай?» — не понял копыта. «Кому надо», — объяснил боец. «Пусть даже и урбеку». «И продал бы. Дай мне ничьих големов. Сразу продам». «Бери». «Где?» «Вон». Уйбуй повернулся и замер. По тротуару, выстроившись в колонну по одному, быстро, но без суеты, шли четыре боевых голема. «Иго...» — у копыта отвисла челюсть. «Иго...» «Дубина у нас, уйбуй, редкая», — прокомментировал ситуацию иголка. «Дай, — говорит, — ничьих големов, я продам. Бери, — говорю, — ничьих големов, вот они. А он теперь варежку раскрыл вместо того, чтобы добычу ловить». Копыта сглотнул. «Контейнер? Они вооружены?» «Ага», — тихо подтвердил боец, разглядев в руках лунатика гердан. Остальные дикари дружно подали назад. «А что, война началась?» «Я не слышал». Големы приближались. «Бери и продавай!» — взвизгнул иголка. «Не видишь, сами в руки идут!» «А откуда идут?» — поинтересовался слегка осмелевший убой. Копыта прикинул, что куклы шагают мимо и нападать вроде не собираются. «Понятия не имею». «Может, они потерялись?» — предположил контейнер. «Как?» «Ну, может, их куда-то перегоняли, а они не перегнались. Или наоборот, слишком быстро перегнались и запутались. «Ты будешь что-нибудь делать?» — не умолкала иголка. «Если они не перегнались и запутались», — медленно протянул копыта, «то они все равно нарушают режим секретности». «И служба утилизации даст нам премию!» — радостно закончил контейнер. «А если Убек предложит больше?» — задумчиво предположил Уйбуй, наблюдая за марширующими по чугунному мосту големами. «Идиот!» — выдохнула иголка. «Хватай их!» «Сам хватай!» — предложил копыта. «У них вона! Дубина шипована и клыки в натуре!» «Контейнер!» «Надо им показать, кто здесь главный!» — родил светлую мысль боец. «Тогда они станут слушаться, мы их сунем в машину и получим премию!» Но с места не сдвинулся. «А как их засунешь, если они идут?» «Появи сноровку, боец!» «Почему я?» «Потому что ты все придумал!» И тут иголка понял, что перед ним открываются широчайшие перспективы карьерного роста. Если сейчас, то есть прямо сейчас, вот тут, на чугунном мосту, он остановит големов и заставит их слушаться, то уже завтра станет вместо копыта Уйбуем десятки. Потому что остальные бойцы, испуганно жмущиеся сейчас к перилам, увидев его иголкину лихость и отвагу, обязательно задумаются над тем, что копыта кретин и плохой Уйбуй. Жизнь счастливо переменится и обязательно станет дарить другие подарки. Жизнь, она ведь такая. Коли подмигнула, не зевай, подставляй мешок. Ослепленный открывающимися возможностями иголка храбро преградил големам путь и рявкнул. «Стоять, мля! Тут я главный!» Лунатику, что шествовал впереди колонны, смелый боец доставал аккурат до пояса.